Ануфрий съел мясо, с удовольствием умял картоплю и почувствовал, что наелся. Он приготовился было встать из-за стола, но Савелий удержал его. «Ты погодь, сейчас чай принесут с сахаром и с белой булкой». Что такое чай, Ануфрий знал. На Амуре казаки не раз захватывали у багдайских людей чха, сушеные листья кустарника, который рос в их краях. Чай Ануфрий любил, но часто пил сбитень или отвары разных полезных трав. Попив сладкого чая и закусив все куском белого хлеба, помазанного сверху вареньем, Ануфрий перекрестился, произнес послеобеденную молитву. «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ», надел шапку и направился к выходу. Но тут к нему подошел военный, похоже, что не из простых, и сказал: «Ануфрий Степанов, велено тебя отвести к господину Шумилину. Он хочет с тобой потолковать. Ступай за мной». Пока в далеком Петербурге готовились к свадьбам, в крепости Рос дела шли своим чередом. Казаки каждый день отправлялись на патрулирование рубежей русских владений. Похоже, что слухи об уничтожении отряда Бенезера Джонсона добрались и до здешних мест. Майор Скуратов, проанализировав донесения своих агентов, пришел к выводу, что количество желающих по-наглому вломиться на территорию, контролируемую теперь уже Российской империей, резко уменьшилось. Охотники за чужим золотом поняли, эти шутить не будут. Да и индейцы, которые зачастили в крепость Рос, после беседы с Виктором Сергеевым возвращались в свои селения с серебряной медалью, на аверсе которой красовался двуглавый орел, а на реверсе надпись «Союзные России 33». Как пояснял Виктор Сергеев награжденным этой медалью, она была знаком того, что Россия взяла под покровительство то или иное племя и, в случае нападения кого-либо на союзников империи, накажет нападавших. Отряд атамана Якова Бакланова уже пару раз громил североамериканских искателей приключений, пренебрегших предупреждением и рискнувших напасть на индейское селение. Казаки безжалостно уничтожили грабителей и насильников, а попавших в плен отдали на суд индейцев. «Лучше бы мы их повесили», — с досадой сплюнул Бакланов, узнав о том, к какой казни приговорили краснокожие переданных им преступников. Но, с другой стороны, слухи о случившемся расползлись по тем, кто двигался к побережью Тихого океана по Орегонской тропе, после чего поведение путешественников стало образцово-показательным, а казаков начали всерьез бояться. «Вот и славно! Трам-пам-пам!» – промурлыкал майор Скуратов, узнав обо всех этих делах. А паломничество индейских вождей самых разных племен продолжалось. Виктор Сергеев с тревогой посматривал на шкатулку с медалями, число которых убывало с большой скоростью. Он прикидывал, что надолго их не хватит, и следовало заказать в Петербурге еще партию подобных наград. Сергеева поначалу беспокоило то, что здешнему мексиканскому начальству может не понравиться стремление формально зависимых от Мехико племен к российскому покровительству. Но, поговорив по душам со своим будущим родственником Доном Франциско, он понял, что для богатых ранчеро гораздо спокойнее находиться под крышей Российской империи, чем под управлением формально независимых представителей властей, присланных из Мехико. Те хотя и были вроде бы своими по крови, но считали себя временщиками, которые за время пребывания на окраинных владениях Мексиканской республики должны выбить из местных богатеев щедрые подарки. А банды, безнаказанно орудовавшие на подведомственной им территории, интересовали их в последнюю очередь. Русские же во всем старались навести надлежащий порядок. С пойманными бандитами они поступали решительно, всех, кто оказывал им вооруженное сопротивление, убивали, остальных отправляли в далекую Сибирь, где, доподлинно было известно, и зимой и летом лежал снег, а содержавшихся на каторге арестантов охраняли дикие монголы верхом на белых медведях. Дона Франциско больше интересовала свадьба Донны Исабелли и Виктора Сергеева. В душе он уже смирился с тем, что его родственница, чтобы стать женой такого влиятельного в России человека, следовало перейти из католичества в православие. Он не был религиозным ортодоксом и считал, что если Донна Исабель превратится в Елизавету, станет по-другому креститься и начнет молиться Господу не по латыни, а по-русски, ничего страшного не произойдет. В конце концов, и православные верят в Иисуса Христа и Святую Троицу. Зато Донна Исабель станет супругой родственника самого царя, а это многое значит. Никто из местных ранчеро не сможет похвастать таким родством. С Доном Франциско будут считаться, и уже считаются, не только в Калифорнии, но и в самом Мехико. Что же касается приданого, то Дон Франциско прекрасно понимал, что даже с его богатством он никогда не будет ровней правителю русской Калифорнии. Ведь, как рассказал ему Виктор Сергеев, у его будущего родственника есть имение недалеко от Петербурга, а в качестве приданого своей дочери русский император подарил настоящий дворец. К тому же Дон Франциско хотел передать большую часть своего наследства дочери и ее мужу. У них скоро должен был родиться ребенок, долгожданный внук или внучка Дона Франциско. Но, узнав о душевных терзаниях своего тестя, майор Мальцев поспешил его утешить. «Не переживай, суэгра, Виктор Иванович не гонится за богатым приданым. Его вполне устроит то, что он будет счастлив со своей любимой супругой. Жить же он будет пока с ней здесь, в Калифорнии. Думаю, что так будет лучше для Донны Исабели и их будущего ребенка. Император же сумеет позаботиться о своем верном слуге. Полагаю, что через какое-то время Виктор Иванович, найдя себе достойного преемника, вернется в Россию. Жить он с супругой и ребенком будет вместе с сыном во дворце в Гатчине. Я не раз бывал в нем и могу тебе сказать, что он просторный, и места в нем хватит всем. Рядом с дворцом, чудесный сад, где можно гулять и зимой, и летом. Ты считаешь, что Донну Исабель можно выпихнуть замуж просто так, без богатого приданого? Засомневался Дон Франциско. Что тогда скажут обо мне люди? Люди будут тебе завидовать. К тому же, помимо твоих бычков и коней, в твоей земле есть золото. Пока не стоит спешить с его добычей, но потом, проворчал Дон Франциско. Меня больше интересует то, что будет сейчас. Впрочем, ты, наверное, прав. Поверь мне, Романита, для меня главное в жизни – счастье дочери и Донны Исабель. Сам я уже побывал на пороге могилы, и только русские врачи из будущего спасли меня, за что я им буду вечно благодарен. Суэгра, майор Мальцев поспешил сменить тему разговора, мне сообщили, что северные соседи Мексики готовятся к войне. Боюсь, что мексиканская армия не сможет им противостоять. А ваши политики до сих пор не согласовали с присланным в Мехико русским послом условия союзного договора и порядок его ратификации. Неужели они не понимают, что американцы могут напасть на Мексику до того, как этот договор будут подписаны и вступит в силу? Я думаю об этом, Романита, вздохнул Дон Франциско. К сожалению, среди тех, кто в Мехико распоряжается судьбой нашей страны, слишком много думающих прежде всего о своем кармане. Мой друг Роберто Эррера, ты помнишь его, он недавно был у меня в гостях, пишет, что американцы сумели с помощью взяток блокировать обсуждение и принятие союзного договора. Глупцы, они не понимают, что тем самым подписывают смертный приговор нашей стране. Я согласен с тобой, суэгра, но Россия, не имея на руках союзного договора, не сможет прийти к вам на помощь в случае американской агрессии. Помощь деньгами и оружием, да, но вряд ли это спасет Мексику от поражения. Хорошо, Романита, я напишу еще раз Дону Роберто. Но ты прав, наши государственные мужи, наверное, задумаются о судьбе страны лишь тогда, когда враг будет стоять у ворот Мехико. Глава 5. Трудный выбор. И что бы это могло значить? Подумал Антон, выслушав по рации рассказ Виктора Сергеева о странном происшествии в Калифорнии. Как люди из далекого прошлого могли оказаться в неположенном для них времени и месте? Не иначе это происки наших новых знакомых из далекого будущего. Потянувшись, Антон встал из-за компьютерного кресла и взял лежавший на полке с книгами и дисками кулончик «Вызов». Кажется, настало время воспользоваться им. Взглянув на букашку, намертво застрявшую в сгустке янтаря, он осторожно положил кулончик на ладони и мысленно послал вызов своему куратору. Через пару секунд за спиной у Антона кто-то смачно зевнул, чертыхнулся и проворчал. «Ну, здесь я, здесь. И про дела ваши мне тоже хорошо известно. Ничего сверхъестественного я в них не вижу. Ну, промахнулись мы немного, с кем не бывает. Если те казачки вас сильно утомляют, то нет ничего проще, чем отправить их назад, в 17 век. Только если они там попадут под маньчжурские сабли, я им в таком случае не завидую. Сдаваться в плен Ануфри и Степанов сотоварищи вряд ли захотят, а воины императора свирепы и безжалостны. Правда, Канси, малолетний сын грозного Шунчжи, пока еще слишком молод. Правит за него 4 регента, но русским они уже немало крови попортили. Будет жаль храбрых воинов. Слушай, Фредди, раздраженно ответил Антон, а я и не предлагаю погнать людей, которые чудом спаслись от маньчжуров, на верную гибель. Ты мне лучше скажи, что нам с ними делать, ведь если мы расскажем им о том, кто мы и откуда, то они нам не поверят. Посчитают, что мы порождение сатанинское, которое решило завладеть их бессмертными душами. А если поверит, мы сможем немного воздействовать на их сознание, и они согласятся со словами, начертанными апостолом Павлом в послании к римлянам. О, бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. 34. А во, оказывается, Фредди, в вашем времени люди знают Святое Писание. А ты что думал, приходится штудировать Библию и Евангелие, Тору и Коран? В прошлом, где нам часто приходится бывать, надо знать основные религии мира. Ну ладно, допустим, вы убедите Ануфрия и его спутников, что мы не из чадия ада, а просто их потомки, живущие в другом мире, созданном Господом нашим. А потом что? А вот над этим стоит подумать, что будет, если люди из 19 века окажут помощь своим предкам. Ты подумай только, маньчжурам не удастся вытеснить русских самура. Освоение Дальнего Востока начнется на 150 лет раньше. Сотни тысяч людей, бездарно загубленных в абсолютно ненужных России и европейских войнах, будут сохранены и переселятся на земли Приморья, западного побережья Америки, наладит прибыльную торговлю с азиатскими странами. ГМ, Антон задумчиво потер переносицу. Он как-то не задумывался о таком повороте русской истории. И в самом деле, свободный путь русских товаров и людей по Амуру мог бы сделать будущую Российскую империю богатой и могучей, с которой вряд ли могли тягаться европейцы. Появлялся шанс опередить их в освоении новых земель на Востоке. «Знаешь, Фредди, — сказал Антон, — в твоих словах действительно что-то есть. Только что могут 4 казака. Тут надо выходить на царя московского. Там сейчас вроде правит Алексей Михайлович, по прозвищу Тишайший, именно он. Думаю, что если император Николай Павлович решит помочь своему пращуру, то расклад сил на Дальнем Востоке станет совсем другим. Никакие маньчжуры со своими деревянными пушками и голландцы с португальцами, помогающие багдайским людишкам в их экспансии в Китае и на берегах Амура, не смогут ничего сделать. Только, чур, не вмешивайте боевую технику из 21 века. Реактивная авиация, танки, дальнобойная артиллерия и атомные субмарины против людей, вооруженных мушкетами времен 30-летней войны, согласитесь, это перебор. Можно вполне обойтись пароходами, капсюльными ружьями, артиллерией, выкашивающей картечью плотные шеренги пехоты. Хорошо, Фредди, предложение твое интересное, и о нем следует подумать. Как ты понимаешь, я один не могу принимать такие решения. Понимаю. А пока поработайте с Ануфрием Степановым. Скажу сразу, он только с виду простой. На самом же деле, ну, я оставлю тебе досье на него. На компьютерном столе у Антона откуда-то появились распечатанные листки бумаги. Если будут еще вопросы, зови. Всегда готов помочь. До свидания. Антон попрощался с гостем из будущего, взял принесенные им бумаги и начал их изучать. Потомки потрудились на славу. В досье была информация не только об Ануфрии Степанове, но и о том, что произошло и еще произойдет на Амуре в самое ближайшее время. Отдельно были указаны фатальные ошибки, которые привели русских к поражению под Албазином, и подсказки, как их не повторить в новой исторической реальности. Антон понял, что с этим документом следует познакомить для начала его старого приятеля Юрия Тихонова. Он был не только хорошим технарем, но и человеком, который неплохо разбирался в отечественной истории. Сказано, сделано. Антон созвонился с Тихоновым и предложил ему встретиться. «Место встречи изменить нельзя», — усмехнулся он. «Завтра в Павловском парке». «Что, опять было явление от наших потомков?» — поинтересовался Юрий. «Именно так. Более того, есть новые сведения, услышав которые, ты отвалишь челюсть до самого пола. Антоха, ты меня заинтриговал. Я сейчас беру дежурную машину и пулей лечу к тебе». «Нет, договорились на завтра, значит, так тому и быть». «Ну и гад же ты, Антоха, я теперь ночь спать не буду. Прими снотворное, а вообще, наберись терпения. Поверь мне, скоро у нас будет столько работы, что о бессоннице ты забудешь. Будешь спать на ходу, тогда до завтра, до завтра». А великий отец, поклонившись, сказал Таяти Дута: «Мне очень бы хотелось, чтобы ты принял мою нацию, и, я надеюсь, нацию братских нам племен Дакота и Лакота, под свою защиту. Ангпиту, краснее, хотя, конечно, при ее смуглой коже это было еле заметно», перевела это на английский. Русский император хорошо знал и этот язык. Услышав, тот удивился: «Мой друг, но зачем это вам? А великий отец, я видел, как живут те народы, которые поклялись в верности русским. Вы выполняете то, что обещали. У памайалиутов есть школы, их лечат, они находятся под защитой русского оружия. И они сами помогают защищать свои, и русские, поселения вместе со своими бледнолицами братьями. И, главное, они живут на своих землях. Никто не сгоняет их с мест, где похоронены их предки. Их не заставляют переселяться туда, где они будут умирать от голода и болезней. А для тех, кто согласился признать великого отца в Вашингтоне, дела обстоят намного хуже. У них забирают земли, а потом попросту не выполняют обещанное, и забирают новые земли, особенно если где-нибудь находят золото. А народы, там живущие, либо просто убивают, либо угоняют на никому не нужные земли, и многие умирают по дороге, которая превращается в дорогу в ад. У наших братьев Лакота есть места, где золота очень много, но это священные для нас места, и мы боимся, что рано или поздно эти люди отберут у нас эти территории, а наш народ пострадает самым первым, ведь земли к востоку от места обитания нашего народа уже захватили алчные бледнолицые. «Видите ли, мой друг», — сказал русский император, — «земли, где вы живете, некогда назвали своими французы, и они продали их североамериканским Соединенным Штатам. Поэтому американцы считают их своими. И если мы примем вас под свое покровительство, это приведет к проблемам с этой страной, и, полагаю, не только. Но Россия не может быть безучастной к просьбе о защите от народов, которым грозит гибель. Я поручу господину Шумилину обсудить с вами этот вопрос, и, если вы придете к приемлемому решению, то я обещаю вам наше покровительство и нашу защиту. А пока ступайте, мой друг, с миром. Вы мой гость, а мы ценим гостей и готовы выполнить все их просьбы. Посмотрите на нашу столицу, это один из красивейших городов мира. Мои люди покажут вам все, что вы захотите. Благодарю тебя, о великий отец. И Таяти Дута, еще раз поклонившись, вышел вместе с Ангпиту из украшенного позолотой и нарядной обивкой зала царского дворца. Да, это решение он вынашивал еще с тех пор, как увидел, как живут Пама. Его впечатлили и школы, и больницы, и то, что они вместе с русскими готовились к защите своих земель, и искренне считали русских братьями. Потом, по его просьбе, ему показали, как живут алиуты на островах. Там, впрочем, больше всего ему запомнилось, насколько там было холодно, и тельмены с коряками на далекой земле, именуемой Камчаткой. И, наконец, когда он попросил засвидетельствовать свое почтение русскому императору, его доставили в это прекраснейшее из всех поселений. Огромные каменные дома, в тысячи раз больше любого вигвама, каменные же берега широкой реки, величественные храмы, большие лодки, многие, но не все, под многочисленными парусами. И, главное, он почувствовал, что он для русских такой же человек, как и они, тогда как американцы, такое у него сложилось впечатление, считали его диким зверем в человеческом облике. На следующий день его принял господин Шумилин. Он оказался немолодым человеком с белой бородой и мудрыми глазами. Как-то Аяти Дута уже привык в России, обращался к нему советник русского великого отца весьма уважительно, усадил его, пообедал вместе с ним. Таяти Дуте очень понравилось кушанье, именуемое пельменями, после чего они расположились на удобных креслах в небольшом кабинете. «Видите ли, мой друг», — заговорил Шумилин, а Ангпиту переводила, — «император правильно вам сказал, что принятие ваших народов под наше покровительство чревато для нас конфликтами. Но мы знаем, что если мы этого не сделаем, то от великих народов Лакота и Дакота, да и от других племен, живущих в степи, вскоре останется горсточка людей, забывших свой язык и свои обычаи, и что те немногие, кто останется в живых, будут влачить жалкое существование в резервациях, а многие и пристрастятся к огненной воде, после чего великие племена превратятся в презираемых всеми пьяниц. Да, мы знаем о золоте в черных холмах, и когда там его найдут американцы, захватит их 35. Именно поэтому я считаю, что мы должны удовлетворить вашу просьбу, невзирая на все возможные последствия. Но для этого нужно согласие хотя бы большинства племен Дакота и Лакота. И необходимо заранее договориться об условиях вхождения ваших народов в состав Российской империи, чтобы учесть интересы всех участников договора. Есть в России такие люди, казаки. Они часть русской народности, но они живут совсем по-другому. Они живут в пограничных районах, и их задача – охранять пределы русского государства. За это у них есть разные привилегии, в частности, они освобождены от многих податей, которые платят другие. «А что, если из ваших племен тоже сделать таких же казаков, а в помощь вам прислать добровольцев из других казачьих отрядов, которые организуют подобные отряды и заодно обучат ваших людей? Ведь я знаю, что дакота – храбрые воины, но у них ценится именно личная доблесть, а, чтобы побеждать американцев, нужно не только оружие, но и правильная тактика войны. Но для этого вам придется выделить тем казакам, которые прибудут к вам, землю для того, чтобы они могли жить среди вас, заниматься земледелием, пасти скот. Там же будут и школы, и больницы, как и у других племен, которые вы посетили». «Хорошо, а великий вождь», — степенно ответил Таяти Дута, — «покажешь мне этих казаков, а потом я вернусь к своему народу и заручусь его согласием, а затем созову большой сход, где и предложу всем нашим племенам присягнуть на верность русскому великому отцу и сделать все так, как мы только что с вами обсудили». «Капитан, пардон, уже майор», Рустем Бакирович Султанов чувствовал себя не совсем комфортно. И дело было даже не в том, что в связи с недавними боевыми действиями у стен Хивы караваны из Средней Азии в Оренбург стали приходить в несколько меньших количествах, отчего пострадал бизнес почтенного негацианта. Султанов знал, что это явление временное, и как только караванные тропы станут безопасными, торговля снова наладится. Майор почувствовал, что его скромная персона весьма заинтересовала партнеров по большой игре. Неизвестно, когда и на чем прокололся Султанов, но вокруг его конторы в старом городе стали шляться разные подозрительные личности, которые установили за ним негласное наблюдение. Хвала Аллаху, что майор не поленился и разместил на нескольких зданиях, примыкавших к его жилищу, видеоаппаратуру. Скоро Султанов уже имел целую фотогалерею с портретами филеров. «Да чего же отвратительные у них рожи», — подумал майор, разглядывая изображения агентов британской разведки, наряженных в одежду водоносов, торговцев лепешками и просто нищих. «Интересно, это просто любопытство или нечто большее? Ведь не исключено, что в нужный момент эти типусы могут получить приказ от своего резидента и попытаются захватить скромного торговца коврами для последующего экстренного потрошения. Надо переговорить на сей счет с Владимиром Ивановичем Далем». Чиновник для особых поручений при военном губернаторе Оренбурга господин Даль внимательно выслушал рассказ Рустема Хаджи, а потом не менее внимательно, с чисто немецкой педантичностью стал рассматривать фотографии британских агентов. «А вы знаете, Рустем Бакирович», произнес наконец Даль, «кое-кто из этих красавчиков мне знаком. Например, вот этот», Владимир Иванович ткнул пальцем в изображение человека в зеленой челме с четками в руках. «При беседе со мной он назвался Хафизом 36, путешествующим по святым местам, коих немало в Бухаре. Только глаза мне этого паломника не понравились. Какие-то они такие». Даль положил фотографию на стол и взял еще одну, на которой был изображен человек с рожей отъявленного бандита в рваном халате. «А вот этот, добившись от меня аудиенции, стал, как вы любите говорить, Рустем Хаджа, вешать мне на уши лапшу, рассказывая о некоем кладе, который спрятан в развалинах одной из хивинских крепостей. Дескать, местные джинны спрятали там кувшины с золотом и серебром. Никто не может их найти, кроме него. Но для этого ему необходимо произвести в этих развалинах дорогостоящий тайный обряд. В общем, как в вашей сказке о деревянном человечке. Вырыть ямку, посыпать ее солью, положить в нее несколько золотых червонцев и произнести волшебные слова. Брекс, фекс, пекс. Разумеется, я ему не поверил и, вежливо с ним попрощавшись, велел своим людям больше его ко мне не допускать. «Владимир Иванович», — произнес майор, — «мне кажется, что мне стоит на какое-то время прервать с вами прямые контакты. Я полагаю, что эти фальшивые хафизы и хранители сокровищ могут попытаться силой поближе познакомиться со мной, и мне бы очень не хотелось, чтобы вы при этой попытке пострадали». «Рустем Бакирович», — укоризненно произнес Даль, — «вы считаете, что я, мичман флота российского, стану праздновать труса?» «Успокойтесь, Владимир Иванович», — замахал руками майор, — «я знаю, что вы были награждены за проявленную храбрость во время войны с турками серебряной медалью на Георгиевской ленте и орденом Святой Анны, а во время польского мятежа – орденом Святого Владимира с бантом. Просто вы сражались с противником на фронте, а здесь придется вступить в противоборство с врагом, нападающим из-под тишка, а вы этому не обучены. Позвольте мне разобраться с британцами». «Рустем Бакирович», – сказал Даль, – «если надо, то я могу отправить вам в качестве подкрепления десяток другой казачков. Они люди опытные и, как мне кажется, дадут отпор британцам в случае необходимости. Да, но в таком случае они попытаются меня просто убить. Тут никакие казачки не помогут. Нет, спасибо, Владимир Иванович, за заботу, но я уж лучше сам все сделаю. Постараюсь взять живьем кого-нибудь из этих мерзавцев и узнать, кто им дал приказ захватить меня. И вот этой ночью англичане попытались напасть на жилище почтенного купца Рустема Хаджи, чтобы, доставив его в укромное место, познакомиться с ним поближе. Майор, спавший последние ночи, что называется, в полглаза, где-то через час по полуночи услышал скрип половицы у входа в свой дом. Британцы догадались предварительно смазать замок и дверные петли, но со скрипучими половицами они ничего поделать не могли. Султанов осторожно выскользнул из-под одеяла, взял в руки грач с глушителем и, ступая по толстым коврам, бесшумно перебрался в дальний угол своей комнаты, где стал ждать появления незваных гостей. Первым через порог, осторожно ступая по полу мягкими войлочными сапожками, шагнул маленький и юркий человек с острым кордом 37 в руке. За ним также тихо следовал амбал, в котором Рустем Хаджа узнал того, кто на манер кота Базилия рассказывал Далю о кладе, скрытом в развалинах старинной крепости. Последним шел почтенный хафиз. Только на этот раз он держал в руке не четки, а короткоствольный пистолет. Вошедший первым внимательно осмотрелся по сторонам и стал, крадучись, подбираться к постели, в которой пару минут назад спал сном праведника купец. Каково же было его удивление, когда он увидел, что постель пуста. «О, Аллах!» — воскликнул человек с ножом. «А куда делся этот сын шайтана?» Двое его спутников начали лихорадочно озираться по сторонам. Майор не стал держать в неведении незваных гостей и, неожиданно оказавшись у них за спиной, двумя ударами заставил их выпасть из реальности. Живчик с ножом быстро нагнул голову и ломанулся на Султанова. Отразив удар, майор отправил его в нирвану вслед за его компаньонами. Не теряя времени даром, он надел им на руки наручники и залепил рты скотчем. И лишь после этого Рустем Хаджи по рации вызвал тревожную группу, которая ждала его сигнала в доме, расположенном в сотне метров от жилища майора. Рустем Бакирович в ожидании подкрепления обшарил карманы и одежду поверженных им британских агентов. Ничего особенного он у них не нашел. В кармане кинжалоносца был кошелек, огниво и кресало, в поясе амбала лежал стаканчик и игральные кости. А вот у лжехафиза майор обнаружил любопытные документы, подписанные высокопоставленным представителем британской Ост-Индской компании. В них предписывалось оказывать все возможное содействие сотруднику форин-офиса, который выполняет важное и секретное задание правительства Ее Величества Королевы Виктории. Вот так, не больше и не меньше. Майор еще раз проверил самочувствие поверженных им английских агентов и стал размышлять, где и как ему лучше провести их допрос. Они могли рассказать много интересного о большой игре и об участниках этой самой игры. Похоже только, что эти недоделанные Джеймсы Бонды на этот раз сильно заигрались. «Здравствуйте, мсье Бонапарт», — произнес визитер на очень неплохом английском. «Или вы предпочитаете, чтобы вас называли мистер Паттерсон? Меня зовут полковник Щукин. Рад вас приветствовать в моем скромном жилище». «Полковник, уж простите, мне очень будет сложно выговорить вашу фамилию, поэтому позвольте называть вас по званию. А я для моих американских сограждан я, как правило, мистер Паттерсон. Но для вас я, так мне кажется, интереснее под фамилией Бонапарт. Именно так. Я надеюсь, что наш общий знакомый Джекопа ввел вас в курс дела». «Да, полковник, и я очень рад вашему визиту. Хотя, если честно, я знал, что он состоится в скорости, но не ожидал, что это случится так быстро. У нас есть кое-какие возможности, мсье. Вы знаете, для корсиканца, а по отцу я корсиканец, законы гостеприимства диктуют, что гостя необходимо сначала накормить, напоить и лишь потом перейти к делу. Надеюсь, вы не откажетесь разделить мой скромный обед?» «Конечно, не откажусь. Тогда пожалуйте к столу». Через полтора часа, когда, после плотного и весьма неплохого обеда, оба собеседника перешли в курительную, Щукин достал из портфеля бутылку и протянул ее Бонапарту. Тот взял ее с поклоном, прочитал этикетку и неожиданно произнес: «Коньяк Наполеон? Никогда про такой не слышал. Равно как и про фирму Курвуазье. Поверьте мне, вам понравится», — улыбнулся Щукин. «А название? Так у них именуется один из их лучших коньяков. И название в полной мере соответствует теме нашего разговора. Спасибо, полковник. Давайте тогда сначала выпьем за вашего императора Николая, ведь он, как мне рассказал Джекопа, готов поддержать возвращение члена семьи Бонапарт на французский трон. Не просто члена семьи Бонапарт, а вас лично, мсье Бонапарт, за здоровье императора Николая. Бонапарт отпил от бокала и поклонился Щукину. Это лучший коньяк, который я когда-либо пробовал, полковник. Грех его пить залпом, настолько он хорош. Хочется смаковать каждую каплю. Рад, что вам понравилось, ведь, по моим сведениям, вы разбираетесь и в коньяках, и в винах. Тогда позвольте провозгласить еще один тост. За здоровье будущего императора Жерома Наполеона. И он поднял бокал. Джером неуверенно посмотрел на него, но поднял и свой бокал, и они чокнулись и вновь отпили по глоточку. «Я полагаю, что вам в общем известно о положении дел во Франции», — сказал полковник. «Но позвольте показать вам еще и это». И он вручил Бонапарту несколько страниц, отпечатанных неизвестным наследнику Наполеона способом. Тот прочитал их и посмотрел на Щукина. «Полковник, это примерно то, что я знал и от своих людей. Я полагал, что они, возможно, чересчур приукрашивают действительность. Но ваша сводка не просто подтверждает их рассказы, она показывает, насколько нелюбимым стал Луи Филипп, насколько людям надоело видеть, как его клевреты разворовывают все, что можно и что нельзя тоже. Но и то, что любые, даже самые робкие проявления недовольства жестоко подавляются. Именно так, мсье Бонапарт. Но одно дело – стихийное бурление недовольных жизнью людей, и другое, хорошо скоординированное и вооруженное выступление после тщательной рекогносцировки поля боя. Мы не можем открыто вас поддержать, но мы можем предоставить вам оружие, а также информацию о положении вещей в стране, и, если нужно, обучить ваших людей передовым методам войны. Я, конечно, буду очень благодарен вам, и тоже, я надеюсь, можно будет сказать про большинство французов. Но что за эту помощь хочет Россия? Не так уж и много, ваше императорское высочество. Щукин впервые перешел на официальный титул Джерома среди бонапартистов. Нам будет достаточно, если Франция станет дружественной России страной. И не буду ходить вокруг да около, нас не устраивает, что теперешняя Франция не только враждебно относится к России, но и слишком дружелюбно к Британии. Я могу вам пообещать, полковник, что Франция под моим началом станет верным другом России, а отношения с Англией ни в коем случае не будут строиться в ущерб таковым с вашей страной. У вас, ваше императорское высочество, репутация человека, который держит свое слово, что весьма нетипично среди не только коронованных особ. Надеюсь, полковник, что эта репутация останется заслуженной, а императору Николаю передайте мою искреннюю благодарность. Я принимаю все ваши условия и сделаю все, чтобы Россия не разочаровалась в нашей дружбе. Этого мне достаточно. Тогда давайте выпьем за успех нашего начинания. Генерал Стивен Кирни еще раз перечитал донесение, посланное вождем Хунгпапа по имени Хиванжича, и посмотрел на подполковника Сета Истмана, коменданта форта Снеллинг. Видите, полковник 38, вот к чему приводит ваша мягкотелость по отношению к индейцам. А что именно произошло, сэр? Ну, во-первых, этот вороненок, вождь этих, как их там, мдивакантонов, сэр. Но вороненок, неправильное имя, сэр. На самом деле его зовут Таяти Дута, его алая нация. Мне все равно, полковник, как этого дикаря именуют на самом деле. Хива. Хиванжича, сэр, вождь Хунгпапа. Для меня он Хива, полное его имя ни один нормальный человек не сможет выговорить. Так вот, он пишет, что этот вороненок собрал сход главных вождей. Хива не знает, о чем пойдет речь, но, насколько я помню ваше донесение, он наиболее враждебно относится к нам. Да, сэр, но это потому, что его отца убили у озера. Мне все равно, кто его убил и почему, и где. Главное для меня, что он враг, и любое сборище дикарей, созванное таким человеком, может быть чревато. Вспомните Текумзе. Сэр, если бы мы соблюдали букву договора с Таяти Дута, и тем более если бы мы наказали убить его отца, то, никаких поблажек индейцам, вы слышите, обещать им можно все, что угодно, но исполнять эти обещания есть смысл, только если эти индейцы нам в данный момент нужны, как этот Хива. Кирни не стал говорить подполковнику, что, хоть Хива и приносил пользу, настало время укоротить его, ведь он прислал не только донесение, но и самородки золота весом не менее 2 фунтов в общей сложности. А это может лишь означать, что на землях Хунгпапа где-то есть месторождение золота. Да, индейцы, конечно, живут на той или иной территории, но они не умеют ей правильно пользоваться. Именно поэтому их следует переселять туда, где они никому не помешают, а если они будут сопротивляться, то попросту перебить всех, а особенно их скво и личинок, ведь это будет означать, что их племена вымрут, и не придется их куда-то переселять. Кир не помнил, как еще подполковником, таким, как этот Истмин сегодня, он участвовал в операции по переселению Чероки из Джорджии на индейскую территорию 39. Да, дошел до цели хорошо, если каждый пятый, и правильно, ведь на их землях в Джорджии нашли золото. А что они набрались наглости и подали жалобу в Верховный суд, и даже выиграли дело? Хорошо, сказал тогдашний президент Эндрю Джексон. Мистер Маршал 40 принял решение, теперь пусть сам его притворяет в жизнь. Ахива написал, что сам он с небольшим количеством воинов уходит на сход, организованный Воронинком, а другие воины пока что будут охотиться на бизонов. Так что время, чтобы уничтожить его стойбище со всем их населением, идеальное, а с мужчинами можно будет разобраться и после. Так что решено, где-то половина приведенного Истмином отряда пойдет на Мдивакантонов, а вторая в гости к Хунгпапа, и североамериканские Соединенные Штаты прирастут новыми территориями. Да, они де юре уже их, ведь они были включены в территорию Луизианы, купленную еще президентом Джефферсоном у Наполеона, а теперь, после того как их очистят от дикарей, станут американскими и де-факто. «Полковник», — сказал он Истмину, — «завтра большая часть моих людей покинет ваш гостеприимный форт. Ваша задача — обеспечить бесперебойную логистику. Мои люди будут нуждаться в провианте, порохе и свинце. Письмо о ваших новых полномочиях я подпишу. Но, сэр, означает ли это, что...» «Полковник, что именно в моем приказе вам непонятно?» «Все понятно, сэр. Именно поэтому, дорогие братья, я считаю, что нужно принять предложение русского великого отца», — закончил свою речь Таяти Дута. В степи воцарилось молчание. Было слышно ржание лошадей в становище и разговоры женщин, готовивших еду. Все пять вождей поочередно посасывали чинунпу, длинную трубку, украшенную перьями, которую бледнолицые ошибочно называют трубкой мира. На самом деле эта трубка – часть многих церемоний, включая, как сегодня, весьма нелегкие переговоры. Ведь от принятых решений зависело очень многое. Наконец, старший из вождей, Старый Дым, прервал несколько затянувшееся молчание. «Я слыхал, что где-то далеко на востоке некий вождь, которого звали Текумзе, объединил племена людей, веривших в великого духа и живущих в степи, включая даже тех, кто до того воевал друг с другом. И после этого Текумзе успешно воевал с американцами. Если бы не предательство, может, он и сумел бы остановить наших злейших врагов. Если же мы объединимся и получим русское оружие, то сможем противостоять американцам, которые нападают на наши становища. А если русские еще будут нас обучать, лечить и учить наших детей, то мы превратимся в новую силу, которая сможет себя защитить и от американцев, и от любых других пришельцев. Я за то, чтобы мы приняли предложение их великого отца». Падающий ястреб, чуть подумав, кивнул, за ним и Махтататанка 41, но Хиванжича 42 протестующе покачал головой. «Ты говоришь, что мы сможем противостоять всем пришельцам, но при этом мы подчинимся русским. А ведь они тоже бледнолицые, то есть такие же пришельцы, как и те, кто убивает наших детей и женщин, грабит наши степи и хочет истребить всех, кто верит в великого духа. Более того, Текумзе доверился англичанам и погиб в одной из битв далеко от земель своего племени, там, куда ему приказали идти. Именно поэтому, братья, мое племя откажется от покровительства русских. И что же мой брат собирается делать?» Немного помолчав, спросил Старый Дым. «У нас есть договоренность с американцами. Я не думаю, что они ее поспешат нарушить. Ведь, как мне рассказали, они будут наказывать лишь непокорные племена. Вот, значит, как...» — покачал головой Таяти Дута. «А ты не забыл, что на руках вождя американцев кровь нашего брата Текумзе? Его убили, а солдаты бледнолицых потом продавали ремни для правки бритв, сделанные якобы из кожи Текумзе. Впрочем, на поле боя его тело так и нашли. Он стал одним из многих наших братьев, погибших в сражении за нашу свободу. А ты, кузен, вообще не лакота», — вспылил Хиванжича. «Ты здесь гость, и твое слово значит мало. Тем более, что после того, как ты рассказал множество всяких небылиц, будто ты был и у какого-то великого озера, и в главном стойбище русских, и даже встретился с их великим отцом, который обещал помочь всем, кто живет в степи. а такого быть не может. Нельзя так говорить своему брату или даже кузену», — покачал головой падающий ястреб. «Тем более, что и я путешествовал на дальние расстояния с русскими. Но ведь русские ни разу нас еще не обманули. Они даже с оружием в руках выступили против бледнолицых, которые попытались проникнуть на черные холмы. А твои американцы все время нас обманывали. Спроси у Таяти Дута, сколько земель они забрали у племени Мдивакантан и как их аппетиты все время росли. Пусть лучше Таяти Дута расскажет, сколько ему подарили русские, чтобы он начал рассказывать про них эти сказки», — запальчиво выкрикнул Хиванжича. «И что он им пообещал в ответ? Впрочем, я не поверю ни одному его слову. Я пошлю весть другим вождям Лакота, тем, кто не был приглашен сюда». И вождь Хунг Папа 43 вскочил на ноги и выбежал из степи. Старый дым удрученно уставился на дымок, выходивший из Чинунпы, а через некоторое время обратился к Таяти Дута. «Наш брат, я слышал, что бледнолицые из племени великого отца в Вашингтоне недавно прислали Хиванжича богатые подарки. Сначала я в это не поверил, но сейчас мне кажется, что это похоже на правду. И горько то, что они теперь узнают про наши планы. Кроме того, эти люди спрашивали нас про золото, которое есть в наших землях. Ты, наверное, слышал, что его нередко находят в ручьях и речках в священных для нас Паха-Сапа, черных холмах. И если американцы узнают про это золото, то они уже знают о нем. Их армия скоро будет здесь», — кивнул Таяти Дута. «Именно поэтому мы не можем медлить ни дня». «Хорошо, брат», — сказал падающий ястреб, поднимаясь со шкуры бизона, лежавшей на полу степи. «Я думаю, что ты прав. Но Хиванжича сказал, что мы пригласили лишь самых прославленных вождей Лакота. Но ведь есть и другие, и не все они думают так же, как он. И нам надо успеть рассказать им все, что мы здесь обсуждали раньше, чем это сделает Хиванжича. Если мы, конечно, успеем. Иначе, я согласен с ястребом», — произнес Махтататанка, а старый дым, чуть помедлив, тоже кивнул. «Теперь у нас нет выбора. Скажи нам, Таяти Дута, мы сможем увидеться с русскими, у которых ты был в гостях? Ты говорил, что они могут во мгновение ока перемещаться из одной местности в другую, пусть даже они находятся друг от друга на расстоянии многих дней пути, и что они могут разговаривать между собой с помощью духов, которые живут в маленьких коробочках. Может быть, эти русские помогут нам опередить гонцов Хиванжича?» Николай Сергеев готовил в своей гатчинской учебке, как он ее называл, очередную партию снайперов. Как сообщил ему Александр Павлович Шумилин, предназначалась она для амурской экспедиции, которая под командованием Геннадия Невельского должна была добраться до устья Амура и окончательно закрепить его за Россией. «Коля», — сказал Шумилин, — «ты должен сделать упор не только на меткой стрельбе, но и на умение действовать индивидуально или в составе малых групп в тайге. Мы подобрали тебе курсантов из числа уроженцев тех мест, поэтому они хорошо ориентируются в лесной местности, знают, как выжить, если пачичаи не окажутся без снабжения в глухой тайге. Да и меткой стрельбе в Сибири почти все обучены с детства. Твоя главная задача – научить их маскироваться на местности, принимать тактически верные решения и пользоваться нашими приборами, которыми мы их снабдим на последнем этапе обучения. Люди должны пройти тщательный отбор, слишком нервные и склонные к необдуманным решениям нам не нужны. Не забывай, что Невельскому придется решать больше политические задачи. Война на Дальнем Востоке нам ни к чему. А будут ли китайцы воевать?» — спросил Николай. «Сейчас их изрядно побили британцы, наглядно показав, что нынешние маньчжуры не способны противостоять регулярным европейским армиям. Может, будут, а может и не будут. Для нас лучше, чтобы все дела с местным начальством были решены без пальбы и пиротехники. Помни, что у китайцев хорошая память, и припомнить насилие над ними они могут через много-много лет». «Я все понял, дядя Саша», — улыбнулся Николай. «Восток – дело тонкое, а Дальний Восток – тот еще тоньше, вроде Киси. Там у тебя среди твоих курсантов есть одна примечательная личность – Ануфрий Степанов, по прозвищу Кузнец. Я рассказывал тебе, что по непонятным причинам образовался портал, который на короткое время открыл проход из века 17 в век 19. Этот самый Ануфрий командовал казачьей флотилией на Амуре, был разбит маньчжурами в 1658 году на Корчеевской луке, где, по данным наших историков, и погиб. А тут, как оказалось, Ануфрия этого вместе с несколькими казаками забросила во времена императора Николая Павловича, причем не на Амур или в Сибирь, а в Калифорнию, чему невольные попаданцы были несказанно удивлены. Отец мне вкратце рассказал о сем казусе, усмехнулся Николай. Только, дядя Саша, не нравится мне все это, то подводная лодка Джевецкого на Серебряном пруду, то казачки царя Алексея Михайловича в Калифорнии. Уж не шалит ли наш новый знакомый из будущего, не знаю, Коля, не знаю, Шумилин покачал головой. Но, как мне кажется, без Фредди тут не обошлось. Когда кажется, следует креститься, так ведь говорят у вас, раздался за их спиной сварливый голос. Да, с подводной лодкой у нас получился прокол, один мой коллега, работающий над параллельным проектом, по ошибке перенес ее в 19 век, а вот насчет казачков признаюсь, это наша работа. Жалко было бесстрастно наблюдать за тем, как кровожадные дючеры вот-вот прикончат этих храбрых воинов. Вот мы экстренно эвакуировали их. К тому же, полагаю, они вам еще пригодятся. Дядя Саша, удивленно спросил Николай, это и есть тот самый Альфред, который так любит совать нос не в свои дела и встревать в чужие разговоры. Он самый, Николай Викторович, ответил голос. Вы уж не обижайтесь на меня, ведь я, как вы говорите, сую нос не в свои дела не из праздного любопытства. Мы хотим помочь вашим предкам в их движении на восток. Тогда, в 17 веке, это движение было нарушено доминировавшими в тех краях маньчжурами. Наши ученые, изучив этот вопрос, пришли к выводу, что тем самым был насильственно прерван естественный путь развития России, и ее царям пришлось избрать западный вектор, который в конечном итоге не пошел ей на пользу, и это несмотря на петровские реформы, воскликнул Николай. А что они вам дали? Спросил невидимый собеседник. Согласитесь, что, встревая в европейские дела, Россия больше теряла, чем выигрывала. Вспомните, что писал в свое время российский гений Михаил Ломоносов. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке. Вот как, удивился Николай, а я помню, что в этой фразе говорилось не о могуществе России, а о ее богатстве. Да и про Азию с Америкой тоже обычно забывали. Мы ленивы и нелюбопытны, укоризненно произнес Фредди. Это сказал еще один русский гений, а цитата Ломоносова взята из его статьи о приуготовлении к мореплаванию Сибирским океаном. В ней есть и такие слова. Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Фредди, усмехнулся Шумилин, а вы неплохо знаете нашу историю и литературу. Работа у меня такая, ответил голос. Я вообще-то историк и потому обязан знать основные тенденции развития исторического процесса в большинстве стран мира. Так вы считаете, что Россия должна резко изменить свою историю второй половины 17 века и попробовать обойтись без реформ Петра и со всеми их издержками? Спросил Николай. А вы считаете иначе? Ответил голос. Бог его знает, честно признался Николай. Вы заставили меня задуматься, а это уже неплохо. Но не я решаю подобные вопросы, и даже не Александр Павлович. Коля, задумчиво произнес Шумилин, мы уже обсуждали то, что сказал сейчас Фредди, с твоим отцом, Антоном и полковником Щукиным. К определенному мнению мы пока не пришли. Надо будет посоветоваться с твоим тестем. Но как ему это все преподнести? Я думаю, что императору прежде всего стоит ознакомиться с вариантами развития событий в случае вмешательства России 19 века в дела государства российского века 17. В конце концов, царь Алексей Михайлович, его предок, а родственники должны помогать друг другу. Только император Николай должен обязательно дождаться завершения Амурской экспедиции Невельского. Если она закончится успешно, то тогда будет гораздо легче убедить его помочь русским на Амуре в 17 веке. Так что не будем спешить. Надо потихоньку готовить царя к принятию правильного решения. И вы, Николай, как родственник императора, должны в этом помочь. Глава 6. О чем молчало говорящее озеро? На высоком скалистом берегу излученной реки Миннесота, в нескольких милях от озера, именуемого по-французски «Лак Кипарль», а на языке «Сиум-де-Лидон», «Говорящее озеро», стоял новый лагерь, окруженный частоколом. Со стороны перемычки между скалами слышался стук многочисленных топоров, то и дело прерываемый грохотом падающего дерева. Стена, отделяющая лагерь от соседнего леса, была уже почти готова, и это за полторы недели. Другие деревья шли на бревенчатые постройки внутри нового форта, названного фортом Кирни в честь генерала, распорядившегося о его постройке, домик для майора Фремонта, второй для офицеров, длинные здания казарм, столовая с кухней. Пока что, впрочем, все ютились в палатках, В это время года дни и ночи были теплыми, вот только стаи комаров, оживавших вечером, делали темное время суток сущим адом. Майор Джон Чарльз Фремонт, одетый в шляпу с противокомариной сеткой, такие были только у офицеров, вместе со своим индийским агентом, Кристофером Карсоном, и лейтенантами Джонстоном и Шерманом наблюдали за ходом строительства форта. Джонстон был ветераном индийских войн, но Фремонту импонировал именно Шерман. Хоть он и закончил американскую военную академию в Вест-Пойнте всего лишь год с небольшим назад, он мыслил намного менее шаблонно, чем Джонстон. Оба лейтенанта воевали под началом Фремонта с семинолами, когда пришел приказ вместо этого направиться на северо-запад, на земли Сиу. Карсон успел рассказать Фремонту, что сами себя Сиу называют где Дакота, а где Лакота, а Сиу 44, французское сокращение от аджибуэйского слова надвесси, что означало маленькие змеи или враги. Фремонту слово понравилось, Сиу были для него врагами, хоть и формально не нарушали подписанных с белыми договоров. Более того, само строительство форта Кирни являлось таким нарушением, но уже со стороны самих американцев, ведь, согласно договорам, все земли непосредственно к западу от Миссисипи, кроме небольшой территории вокруг форта Снеллинг, принадлежали Сиум Дивакантонам. Впрочем, угрызениями совести Фремонт не страдал, ведь раньше, как ему объяснил тот же Карсон, здесь жили другие племена, такие, как Кроу и Шайен, а Сиум вытеснили их на запад где-то в начале этого столетия. А форт был поставлен именно в этом месте не просто так. Для Сиум это было ответом на то, что, по сведениям, полученным от Сиум Хунтпапа и их вождя Хиважичи, вождь Мдивакантонов Таяти Дута создавал конфедерацию племен Сиу, а это могло быть лишь для сопротивления законной власти, сиречь американцам. А на самом деле это было лишь частью задумки Кирни. Участь Мдивакантонов скоро решится, их столица, деревня Мдильидан, находящаяся всего лишь в паре десятков миль к северу, будет уничтожена, а за ней последует и самое их большое и важное поселение – Мдевакан, озеро духов, расположенное на одноименном озере, которое французы назвали Лац-де-Милле-Лац, озеро тысячи озер. Именно таким образом будет предотвращен новый союз индейских племен, вроде союза Текумзе, который лишь из-за измены их английских союзников едва не превратился в серьезную преграду для расширения североамериканских Соединенных Штатов до предначертанных им богом границ всего североамериканского континента. Но причина постройки этого форта именно сейчас на самом деле крылась в другом, и это предложил Кирни сам Фремонт. Пока эти поганые сиу будут отвлечены строительством форта, другой отряд большей численности подойдет к селениям Хунгпапа на реке Шайен, после чего дорога на Черные холмы и к их золоту будет открыта. «Как жаль», — подумал Фремонт, — «что Кирни отдал командование тем отрядом не ему, а этому выскочке Мейсону, и что слава первооткрывателя золотой жилы в этих проклятых черных холмах достанется его сопернику, единственное достижение которого заключается в том, что его дед, один из создателей американской конституции, тогда как родители Фремонта эмигранты из Франции. Неожиданно он увидел окровавленного индейца, которого избивали трое людей Шермана. Видимо, устав пинать окровавленного краснокожего, солдаты подхватили его под руки и потащили к форту. Фремонт кивнул Карсону, и тот подошел к солдатам и приказал им прекратить избиение, после чего он спросил что-то на языке сиу у пленного. Через пару минут Карсон посмотрел на Фремонта. Он, посланник Таяти Дута, тот требует, чтобы мы немедленно ушли отсюда, так как эти земли принадлежат, согласно договоренностям, Мдивакантонам. Скажи ему, что они плохо заботятся о своей земле 45, и именно поэтому все, что к югу от реки Миннесота, должно быть отдано белым колонистам, и чтобы он передал этот Таяти Дуте. Мы ожидаем его в течение недели, чтобы он подписал новый договор. Иначе война. Отпустите его, пусть идет к своему вождю. Хотя родители Вильяма Текумзи Шермана дали ему по какой-то причине имя индейского вождя, попортившего немало крови американцам, Шерман люто ненавидел индейцев. В войне с семинолами в далекой Флориде он прославился своей жестокостью, хотя считал то, что он делал, всего лишь уроком для врагов его нации. И все те деревни, которые он захватывал в тех местах, он сжигал, все мужское население, включая и детей, ведь из них могли вырасти воины, вырезал под корень. Но не так давно, его командира, майора Фремонта, отозвали и послали в эти негостеприимные края. Майор же взял с собой обоих своих лейтенантов, Джонстона и его, Шермана. И вот теперь, когда вороненок так и не прислал своих людей для заключения справедливого, с точки зрения белых людей, договора, настал его час. Два эскадрона, его, Шермана и Джонстона, переправились через реку Миннесоту и ворвались в индейскую деревню, находившуюся чуть выше по течению. Мужчины, дети, старики были вырезаны под корень, а с женщинами сначала позабавились. Шерман взял себе сначала дочь местного вождя, с только-только начавшими расти грудками, а потом, обменявшись с Джонстоном, продолжил забаву с другой дочерью того же вождя, чуть постарше. Потом тех баб, которые выжили, связали, положили в бревенчатые избы, здешние сиу жили не в вигвамах, а в небольших рубленых домиках, и подожгли. «Ну что ж», — подумал он, — «делу, время, потехи, час и пора идти дальше». Через два часа они вышли из леса на равнину, примыкавшую к этому самому озеру, которое говорит. Индийская деревня, судя по имевшейся у него карте, находилась чуть севернее, на полуострове между рукавами этого самого озера. Желая разузнать подробнее о том, что творится в этой деревне, Шерман послал конный разъезд во главе с сержантом Мёрдоком. Разведчики были старыми вояками, и лейтенант надеялся, что они постараются точно определить, сколько индейских воинов может им противостоять. Но разведка не задалась, сержант вернулся, потеряв одного солдата. Да и самого Мёрдока подстрелили, правда, ранение не было тяжелым. Пуля по касательной задела его ляжку, и сержант с трудом держался в седле. Он потерял много крови и был бледен, как полотно, но ему вполне хватило сил доложить о том, что с ним приключилось неподалеку от индейской деревни. «Сэр, это были, наверное, русские казаки», — воскликнул Мёрдок. «Я много слышал об этих из чади и хада, но сегодня впервые с ними столкнулся лицом к лицу. Сэр, все, что о них рассказывали, чистая правда, и я благодарен Всевышнему, что он дал нам возможность унести ноги и спасти свои задницы». Мёрдок попытался слезть с коня, но раненая нога плохо сгибалась, и при каждом резком движении сержант морщился от боли. «Брось, Сэм», — Шерман не мог поверить в то, что какие-то дикари из далекой России могли обратить в бегство его кавалеристов. «Я знаю тебя давно и уверен, что даже дюжина разъяренных семинолов не смогла бы тебя напугать, а тут какие-то казаки. Ты, небось, начитался пенни газет. 46 до русских владений многие тысячи миль, а ты про казаков. Сэр, мы ехали по лесной тропе и внимательно смотрели по сторонам. Все мои люди, да и я сам, из бывших охотников. В лесу мы могли обнаружить притаившуюся рысь. А эти русские, я уверен, сэр, что это были русские». Мёрдок застонал и, не дожидаясь разрешения лейтенанта, с трудом опустился на землю. Они вынырнули, словно из-под земли. Их было четверо, каждый из них держал в руке ружье. Мы даже не успели схватиться за пистолеты. Эти чертовы казаки первыми открыли по нам огонь. Я видел, как Билл взмахнул руками и свалился с седла. Пуля обожгла мне ногу, а у Пола Ричардсона сшибла с головы шляпу. «Сэр, если бы мы промедлили еще полминуты, я бы сейчас не стоял перед вами». Шерман покачал головой. Он не мог не поверить рассказу сержанта, хотя сомневался, что это и вправду были казаки. Но ему не было известно, сколько этих непонятных людей бродит в окрестностях индейской деревни и чем они вооружены. Велев отвезти Мёрдока к лекарю, лейтенант задумался. Потом он вскарабкался на высокое дерево и с помощью подзорной трубы стал обозревать стоянку краснокожих. Индейцы вели себя спокойно, словно ничего и не случилось. Пресловутых казаков он не заметил. Правда, один раз ему показалось, что у входа в одной из степи мелькнул человек в зеленой одежде. Но был ли это один из этих белых? Конечно, правильнее всего было бы доложить о случившемся майору Фремонту. Пусть он решает, как именно поступить в данной ситуации. Именно так поступил бы Джонстон. Но Шерман привык все решать сам. Конечно, в военной академии в Вестпойнте их учили в таком случае сначала попробовать понять, что за противник перед тобой и что от него можно ожидать. Для этого необходимо было провести рекогносцировку, на худой конец выслать парламентеров. Но это дало бы врагу возможность подготовиться к нападению на его лагерь. А это, если учесть, что нельзя точно сказать, есть ли в индейской деревне казаки или нет, донесение Шермана может оказаться ошибочным. По всем расчетам, их должно быть не больше десятка. Рассказ Мёрдока о казаках мог быть следствием его ранения. Ну а если эти белые все же присоединятся к сиу и окажут сопротивление, им же будет хуже. К тому же Джонстон наверняка не останется в стороне, и, если что, то лучше всего начать бой сразу, пока враг этого не ожидает. А потом будь что будет, или разгром неприятеля, или... А вот об этом или Шерман и не думал, пока что фортуна всегда ему благоволила.